Глава 9. ООО «Лисьи ушки». Разговором с Батовым мой день не ограничился. Прихватив из кафе пакетик с двойной порцией вафель с разными сиропами, я передал его изумленной Торви и уверенно взялся за штурвал. Первый пункт списка выполнен. На очереди встреча с Фильги и осмотр будущей шахты. Координаты она мне сбросила, предупредив, что будет ждать на месте. В планы, как обычно, вмешался телефонный звонок. На экране высветилась оскаленная зеленая морда. Варра! Вообще странно. Если нелюдям запрещено владеть смартфонами, почему система подтянула ее фотку со страницы привета, местного аналога ВК? Или, как обычно, все знают, но никто ничего не делает? Блин, что-то меня на философию пробило. Слушаю. Мы как раз попали в очередную пробку, и можно было спокойно поговорить. Большой плюс летающих машин. Мне еще ни разу не попадались ДПСники. «Нужно поговорить. Срочно. Сможешь прилететь?» — напряженным голосом спросила она. «Как раз лечу в ваш район. Собирался навестить гоблинов. Но могу начать с вас. Где тебя подобрать?» «Жду тебя у себя дома». Арчанка отключилась, прежде чем я успел задать вопросы. «Ха, интересно. И очень похоже на засаду. А я как раз без магии. Раз так, слетаем!» «Торви?» «Да-да, без проблем. Лучше включи музыку». Пожав плечами, я исполнил просьбу гоблинки. Под тяжелый рок мы прилетели в Орочий квартал. Кстати, надо бы изучить местный музыкальный рынок. Как я понял, тут имелось достаточное количество групп, игравших и тяжелый металл, и хард-рок, и рок, и фолка хватало. Соберу себе подборочку взамен утраченной в прежнем мире. Странно, на улицах почти никого не было. Мы приземлились, и Торви послушно растворилась в воздухе, слившись с тенью. Варра вышла на порог и мрачно следила, как я прошел через калитку. На Арчанке были топик с открытым животом, короткие шортики и огромные белоснежные кроссовки. Нижнее белье она не носила, о чем отчетливо говорили проступившие соски. «Ты один?» — напряженно поинтересовалась она. Лишь вблизи я заметил темнеющий под глазом фингал. «Сама ведь знаешь, что нет». Я поцеловал протянутую руку, чем вверг Вару в шок и расслабленно поинтересовался. «Можно пройти?» Немного поколебавшись, она отошла в сторону. Первым зашел Барсик, затем я, выждав несколько мгновений. Ничего особенного, обычный трехкомнатный дом с кухней. Стены из тонкой фанеры, легко пробить кулаком. Интересно, как буйные орки его не разнесли? «Что с глазом?» — поинтересовался я, по-хозяйски устраиваясь в кресле. «Не все довольны, что нами теперь управляет Хуман». Арчанка криво усмехнулась и достала мне из холодильника запотевшую бутылку пива. «Разбиралась». «Спасибо, я за рулем. Позвала бы меня, разобрался». Варра как-то странно посмотрела на меня и заменила пиво на лимонад, который я с удовольствием отхлебнул. «Кисленько, с пузыриками. Что еще нужно для счастья?» «Раз я теперь твоя правая рука, мелкие проблемы должна решать сама». «Какова же крупная проблема? Просто так ты бы меня не позвала». «Там, на крыше, ты был очень убедителен. Показался не таким, как остальные, а затем просто убил 5 невинных орков». На лбу Арчанки пролегла глубокая морщина. Видимо, хмурилась она уже давно. «Зачем?» «Невинных? Я аж поперхнулся. А ничего, что эти невинные пытались сбросить нас с небоскреба? Не помешаем, и мы бы превратились в кляксы на асфальте». «Тогда почему не убил их прямо там? Зачем вез их сюда?» «Все просто». Сделав длинную паузу, я пил лимонад и наблюдал за Варрой. Арчанка опустошила банку пива одним махом, и ее лицо слегка разгладилось. Так наказание ощущается сильнее. Верук подумал, что его пронесло, и тем сильнее было его удивление. «Я не жестокий правитель. Просто жесткий. Орки, как и люди, понимают только силу». «Не только. Еще нас интересуют мозги и деньги». Арчанка устало вздохнула и развалилась на диване, широко раздвинув ноги. «Все крутится вокруг гребаных денег. Про переданный тобой гоблинами кристалл слышали все на районе, и про то, что ты хочешь открыть шахту. Это правда?» «И из-за этого меня резко вызвали? Я-то думал, что-то серьезное». «Ну да. После разговора с тобой как раз полечу смотреть. Мы ведь вроде обсуждали уже». Я встал и навис над хмурой девушкой, пристально глядя ей в глаза. «У меня на тебя большие планы. Ты умна, Варра. Справишься с ролью моего заместителя по безопасности?» «Чего?» На миг у нее на лице проступило выражение, которое всерьез заставило меня сомневаться в ее умственной оценке. К счастью, оно быстро исчезло. «Будешь главной над урками. Ваша задача — охранять шахту и в целом наши земли». «А, это легко». Еще один тяжелый вздох. «Блин, откуда в красивой молодой девушке столько духоты?» «Орки за свободу. Так мы назывались. И теперь попали в услужение человеку. Логичный исход тотального поражения». «А ну-ка, соберись, боец!» От моего оклика она резко вскочила и вытянулась в струнку. «Думаешь, лучше умереть нищими и слабыми, зато свободными? Или полезнее познать истинное могущество и отомстить своим настоящим врагам? Забыла, кто виноват в смерти твоих братьев и сестер?» «Оболенский», — резко выдохнула она. «Именно. Этот хлыщ у меня цель номер один. Займусь им, как только наведу здесь порядок. Так что я рассчитываю на тебя, Варракас. Ты...» Договорить мне не дали. Сильная девушка притянула меня к себе и впилась в губы. В штанах мгновенно потеплело, и ее пот на блестящей зеленой коже так аппетитно пах. «Турви, сходи погуляй». Из воздуха раздалось недовольное хмыканье. Входная дверь демонстративно распахнулась и с силой захлопнулась. Не знаю, действительно ли ушла гоблинка и не оставила ли она камеру, да и плевать, там на крыше мы не договорили. Пришлось напрячься и поднять обомлевшую арчанку на руки. С третьей попытки нашел спальню. Аккуратно положил ворона кровать. «Значит, любишь пожестче?» Я схватил ее руки и завел за голову, пристегивая Варру к изголовью. «Любая арчанка готова видеть своим мужем только кого-то сильнее ее. Нам слабаки не нужны». Она резко дернулась мне навстречу, натягивая цепи. Пришлось срочно смять ее грудь и надавить, возвращая ее в постель. «Покажи, на что способен». «Легко», — с превосходством улыбнулся, забираясь на Варру. Стянуть с себя штаны с бельем и пристроиться оказалось делом нескольких секунд. Вошел резким движением. Топик задрал и натянул на лицо, ослепляя арчанку, чтобы усилить ее ощущения, и от души впился пальцами в огромную грудь. Стоило лишь слегка сжать соски, как Варра то ли зарычала, то ли застонала. Интересно, неужели я нашел слабое место? Дальнейшие эксперименты подтвердили догадку. Всего несколько минут, и арчанка погрузилась в первый оргазм, оглашая криками весь квартал и чуть было не разломав кровать на части. Решив не крушить мебель, я отцепил тяжело дышащую девушку и перевернул ее на живот, заставив встать на четвереньки. Звонкий шлепок по аппетитной заднице слегка привел ее в чувство. Не давая опомниться, нажал на затылок, вдавливая ее голову в подушку. Второй рукой удерживал ее руки, заведенными за спину, и вновь продолжил. «Ух, хорошо-то как!» Иногда она предпринимала попытки вырваться, но я надежно держал, пользуясь ею по своему усмотрению. Перерывы во время оргазма, передышки, смены позы — хрен! Но вот, наконец, я, не снижая темпа, навалился на девушку всем телом, завершая начатое. Варра тяжело дышала и неразборчиво стонала, не в силах вымолвить ни слова. Меня безумно заводили ее накачанное горячее тело, особый запах и неукротимая энергия, так что мы быстро отправились на второй круг. «У тебя нет никаких планов?» — поинтересовался у заскулившей от очередного оргазма арчанки. «А то мы здесь, похоже, надолго». После первой разрядки чувствительность слегка уменьшилась, так что, по моим прикидкам, я мог продолжать так несколько часов. Вот что со мной не так? Когда я успел стать половым гигантом? Не сказать, что мне не нравилось, но как-то подозрительно все. «Пожалуйста, хватит», — еле слышно прошептала Варра. «Я больше не выдержу». «Не ожидал. Мне казалось, ты сильнее». Я остановился и подался назад. «Ладно, потерплю, пока домой не вернусь». Видимо, мои слова пробудили в девушке фурию. Она внезапно вырвалась и резко развернулась, схватив меня за футболку. Не успел я опомниться, как очутился на мокрых простынях, а сверху устраивалась обнаженная Варра. Ее тело так соблазнительно блестело в солнечных лучах. Занавесок в комнате не было, хорошо, хоть в окно никто не смотрел. По крайней мере, видимый, что я возбудился еще сильнее. Наша скачка продолжалась минут 10, хотя, по ощущениям, прошло несколько часов. Мы одновременно застонали, зарычали и на какое-то время выпали из реальности. В себя я пришел в той же кровати с навалившейся сверху Варрой. Арчанка сжимала меня с такой силой, что ребра жалобно потрескивали, а легкие отказывались сделать вдох. Осторожно попытался отодвинуть ее. Потом неосторожно. В итоге, напрягая все силы, мне удалось откатить ее к стене и глотнуть сладкий кислород. «Хорошо-то как?» — натурально промурлыкала зеленокожая девица. «Всегда бы так». «Извини, каждый день не получится. У меня и другие девушки есть». Я лениво потянулся, размышляя, стоит ли идти в душ. Очень хотелось завернуться в одеяло и уснуть. «Ты здесь одна живешь?» «Нет, приглядываю за младшими. Отправила их погулять, пока назад не разрешу вернуться». Ее ладонь прошлась по моему бедру и скользнула между ног. «Нас никто не потревожит». «Ты вроде просила пощады». Ощутив предательскую тяжесть, я подавил грустный вздох и взял себя в руки. «Я передумала», — жарко выдохнула девушка, прильнув к моим губам. Не знаю, откуда у меня взялись силы на новый заход, но наши тела вновь переплелись в жарком танце необузданной страсти, а губы никак не могли насладиться сладостью партнера. Последний раунд вышел самым жарким. Настала моя очередь выдавливать из Варры воздух, сжимая ее в мощнейших объятиях. В один момент я слегка ослабил хватку, что оказалось гигантской ошибкой, так как я нарвался на ответные обнимашки. В глазах потемнело, и я все же уснул. Окончательно пришел в себя примерно через час, хорошенько так вздремнув, помывшись и переодевшись в чистое. У Варры откуда-то нашлись футболка и штаны моего размера. Я сидел на большом диване на кухне и пил заваренной арчанкой кофе. По всему телу разлилась приятная истома. Настроение лучше некуда. «Никогда бы не подумала, что влюблюсь в человека», — проворчала Варра, чмокнув меня в щеку и сев рядом. «Какие будут указания, босс?» «Для охраны будущей шахты нужны надежные ребята. Как минимум 2 десятка. С зарплатой чуть позже определимся, но обижать никого не буду. И еще мне понадобится группа быстрого реагирования. Подберешь?» «У ОЗС осталось мало бойцов», — честно призналась Арчанка. «Придется привлекать другие кланы». «Не проблема, пока они подчиняются мне. Потолкуй с Веруком. Он вроде умный». Я хотел сказать что-то еще, но мысль никакая не лезла в голову. Окончательно меня отвлекла материализовавшаяся Торви с телефоном в руках. «Мне надоело жариться на солнце, и Фельге достало спрашивать, когда ты тут кончишь». Гоблинка цапнула со стола печеньку и ушла обратно во тьму. «Поспеши». «Ага, уже». С наслаждением потянувшись, я поцеловал ладонь зардевшейся Варре. «Как соберешь бойцов, маякни. Познакомимся и устроим на новом месте. Работать будут сменами». Барсик все время продрых в коридоре. Гончая выглядела весьма недовольной, что ее разбудили, и, горестно вздыхая, перелезла на сиденье во флайере, где снова вырубилась. «Сразу видно, сторожевая псина!» Торви, как обычно, материализовалась спереди. «Извини, что ждать пришлось. Думал, быстрее управлюсь». «Зря. Она сейчас в самом расцвете», — то ли пошутила, то ли всерьез заявила гоблинка. Полет занял всего несколько минут. Я пронесся над ржавеющим рельсовым полотном и остановился у небольшого одноэтажного здания из красного кирпича. Торви показала план здания. Кассы, 2 зала ожидания, большой туалет, небольшой административный офис с кабинетом директора. Типичный вокзал, каким я его представлял себе пару веков назад. Откуда он в современной Москве? Фельги, Изверин и Икоринит ожидали нас у входа. Братья-акробаты кланялись не переставая, в то время как гоблинка сохраняла спокойный вид, ограничившись одним почтительным поклоном. «Почему именно вокзал?» — полюбопытствовал я, проходя внутрь. Для заброшки в гетто здесь было удивительно чисто, никакого мусора, не считая пыли, паутины и прошлогодних опавших листьев. «Раньше сюда заселяли не только нас, но и людей по социальным программам. Сирот, цыган и прочих», — бодро ответил Изверин. «Мало кому хотелось делить район с нелюдями, так что со временем здание просто бросили». «Разве в Капотне нет людей?» — удивился я. «Вроде видел нескольких. Да и на стадионе вип-ложи для 5 раз». «Разумеется, в нашем милом гетто живут люди, только не здесь, а в лучших местах. У старого вокзала остались только те, кому совсем некуда идти. Их мало, и все на виду». «Ну и мы немало поспособствовали их выселению», — добавила Фельге. «У меня были планы на это место. Хотела открыть здесь небольшой заводик по производству двигателей». «В целом, место ничуть не хуже и не лучше остальных. По крайней мере, будет где поселить рабочих, и столовая имеется». Мы как раз прошли мимо бывшего кафетерия. Где вход в шахту? На месте старого депо. Нас с Торви вывели в другую дверь, и мы немного прогулялись до небольшого здания. Рельсы, видимо, разобрали на металлолом, так что о прежнем назначении говорило только четверо ворот. Мне понравилось. Очень стильное здание с полукруглой крышей. Все тот же бессмертный красный кирпич, глухие железные двери и никаких окон. К большому сожалению, внутри не обнаружилось никаких поездов, как и рельс. «Отлично. Проведем сюда свет, вентиляцию, организуем питание и можно работать». Я свел вместе большие и указательные пальцы и посмотрел через них, как режиссер. «Мы должны начать копать как можно скорее». «Босс, а зачем?» — удивились братья-акробаты. «Шахта ведь фальшивая!» «Для убедительности. Наверняка найдутся проверяющие. Построим макет шахты по добыче кристаллов в натуральную величину». Гоблины синхронно закивали, признавая мою правоту и гениальность. Про себя же подумал. Вот будет смешно, если мы в самом деле что-то найдем. «Как насчет регистрации? Подготовила документы?» — обратился я к Фельге. «Разумеется». Она достала планшет и провела пальцем по направлению к моему карману. «Форма заполнена. Вам осталось только подписать и отправить заявку в министерство». «Угу. И не надо никуда тащиться для личного присутствия. Удобно». Быстро пробежался глазами по тексту. И впрямь все стандартно, написано на зубодробительном бюрократическом языке. Если перевести на общедоступный, русский, то я, князь Кирилл Строганов, просил у государства право на выкуп имперской земли в Капотне для создания бизнеса. Дата — подпись. Цена, как я понял, рассчитывалась согласно специальному реестру. Приложил палец к сенсору и отправил заявку на покупку. Ответ пришел почти сразу. Сумму просили смехотворную — 10 тысяч. Это за такую-то площадь с постройками и всем содержимым. Видимо, никому еще не приходило в голову покупать землю в гетто. Отлично, готово. Теперь нужна форма для регистрации фирмы. Я сел прямо на бетонный перрон и болтал ногами, пока Фельги заполняла на планшете нужный документ. Не дрогнувшей рукой ввел в поле название «Лисьи ушки» и отправил заявку вместе с регистрационным взносом в 100 рублей. «Блин, какая классная бюрократия! Вы от нас далеко ушли». «От кого от вас, босс? Вы разве не коренной москвич?» — удивилась Фельги. Да и у Торви как-то странно лицо вытянулось. Очевидно, обе гоблинки наводили обо мне справки. «Оговорился, бывает». Очень старался сохранить беззаботный вид и убрал смартфон в карман. «В общем, я дал Варе Каз задание подобрать охрану и шахтеров. Вы тоже наберите достойных бойцов и магов. Скорее всего, на нас попытаются наехать, как только мы начнем работы. Все-таки конкуренты. Представляю, как отреагирует на сообщение о новой шахте владельцы старых. Думаю, может быть неадекватная реакция». Фельги и Торви переглянулись и с сомнением посмотрели на меня. «Простите, босс, но даже нашим лучшим бойцам никак не тягаться с магами аристократических родов», — дипломатично высказалась Фельги. «Побеждать и не нужно. Я ж прилечу на помощь. Пусть продержится до моего прихода. Тогда тебе придется переезжать сюда», — ехидно добавила Торви. — «А то вдруг снова в пробку попадешь». В словах гоблинки имелся резон. Первое время придется охранять шахту лично, пока добытых денег не хватит на нормальных магов. Блин, жаль. Мне нравился тот дом. И с консьержкой успел подружиться. Ладно, тогда подыщите мне что-нибудь поприличнее. Сомнительно, конечно. Ни орочий квартал в духе негритянских, ни наваленные друг на друга гоблинские лачуги — не вызывали у меня особого энтузиазма. Как, впрочем, и однообразные гномьи дома, пусть и покрашенные в пряничном стиле. «Я этим займусь». Ехидная усмешка Торви стала только шире. «Будет очень весело». Ответить я не успел. Снова запиликал телефон.